Великая антарктическая дуэль. После похода Эрнеста Шеклтона англичане начали готовиться к новому штурму Южного полюса. Но у них появились соперники. Аналогичные проекты разрабатывали американцы, немцы, японцы, шотландцы, австралийцы. Британцы дальше всех продвинулись в подготовке национальной экспедиции. Понимая сложность задачи, они не слишком беспокоились по поводу многочисленных конкурентов. Пока о своих претензиях на корону Южного полюса неожиданно не заявили норвежцы. Роберт Скотт. В Англии на биографии капитана Скотта воспитывается не одно поколение школьников. Роберт Фалкон Скотт родился в 1868 году в Девонпорте. С 13 лет он посвятил себя карьере военного моряка. Во время учений в водах Вест-Индии на юного, толкового и обаятельного мичмана обратил внимание секретарь Королевского географического общества Клеменс Маркхэм, ветеран географических исследований. В будущем это знакомство сыграло основополагающую роль в судьбе Скотта. В 1899 году он был произведен в лейтенанты. В это время готовилась экспедиция в Антарктику, и Скотт написал рапорт о желании возглавить ее. Через год, при поддержке Маркхэма и первого лорда Адмиралтейства, он был назначен командиром антарктической экспедиции на судне «Дискавери» и произведен в чин капитана. Скотт блестяще справился с поставленной перед ним задачей, показал себя не только образцовым командиром, но и выдающимся исследователем. Возвратившись в Англию, он заявил: «Мы сделали много открытий, но по сравнению с тем, что еще осталось совершить, это не более чем царапина на льду». Через 6 лет на корабле «Терра Нова» Роберт Скотт отправился в свою вторую антарктическую экспедицию с целью покорить Южный полюс. В Мельбурне английский капитан получил неожиданную телеграмму от норвежского полярника Руала Амундсена. Норвежец уведомлял Скотта, что намерен вступить с ним в борьбу за право первым побывать на южной макушке планеты. Руал Амундсен. Руал Амундсен родился в 1872 году на хуторе Томта в норвежской провинции Эстфол. В 15 лет он увлекся книгами о полярных путешествиях и твердо решил стать исследователем суровых морей. Но по настоянию матери ему пришлось поступить на медицинский факультет университета. Через 3 года, когда она умерла, Руал бросил медицину и, чтобы обрести морскую практику, нанялся матросом на китобойную шхуну. Сдав экзамен на штурмана, Амундсен участвовал в бельгийской антарктической экспедиции на судне «Бельжика», а став капитаном, задумал и блестяще осуществил собственный проект. На яхте «Йоа» прошел северо-западным проходом из Атлантического океана в Тихий. На протяжении предыдущих 300 лет никому из мореплавателей это не удавалось. Следующая намеченная цель – Северный полюс. Но в самый разгар подготовки экспедиции весь мир облетела сенсационная новость. Северный полюс открыт. Почти одновременно о своей победе объявили два американца-соперника – Роберт Пири и Фредерик Кук. И тогда Амундсен круто меняет свои планы. Он будет бороться с Робертом Скоттом за корону Южного полюса. Стартовая площадка. Скотт и Амундсен высадились на противоположных концах шельфового ледника Росса. Англичане на востоке, норвежцы на западе. Амундсен находился на 100 километров ближе к полюсу, но перед ним лежал абсолютно неизведанный путь, тогда как Скотт избрал маршрут, разведанный за 2 года до него Эрнестом Шеклтоном. В предстоящих гонках Амундсен сделал ставку на ездовых гренландских собак. Скотт же отдал предпочтение маньчжурским пони. Беспримерный полярный забег к Южному полюсу начался антарктической весной 1911 года. Поход Амундсена. Погодные условия позволили Амундсену выступить из базового лагеря к полюсу на 11 дней раньше Скотта. Группа норвежцев состояла из 5 опытных лыжников и каюров: Амундсен, Хансен, Бьёланд, Хассель и Вистинг. 52 собаки резво тащили груженные продовольствием и снаряжением сани. За сутки удавалось проходить 30-40 километров. Через 20 дней пути на горизонте появились горные цепи, увенчанные могучими вершинами высотой 4 километра 500 метров. В честь королевы Норвегии Амундсен назвал их горами королевы Мод. Начался подъем по каскаду ледников в ущельях. На особенно крутых участках в сани впрягали двойные упряжки собак. Кругом гремело и рокотало. С черных ребристых склонов срывались в пропасть снежные лавины. Собаки буквально распластывались на льду, цепляясь когтями за ускользающую поверхность, но тащили сани вперед. Выбившихся из сил животных пристреливали. Свежее мясо убитых собак составляло дополнительный рацион для их сородичей и людей. Взобравшись на горное плато, норвежцы попали в пургу. Метель не унималась. Пришлось идти дальше сквозь снежную мглу. Мы проходили по совершенно неизведанным местам, новым горам, ледникам и хребтам, но ничего не видели, делал заметки в дневнике Амундсен. На всем пути следования полярники сооружали продовольственные склады, чтобы воспользоваться ими на обратном пути. На смену метели опустился плотный туман. Шли почти на ощупь, в связке, плутая в лабиринте зияющих трещин и провалов. Когда немного прояснилось, норвежцы увидели, что попали в совершенно дикий ледяной хаос, в котором будто бы только что произошло сражение исполинов, применявших ледяные глыбы и скалы в качестве метательных снарядов. Одна из горных вершин была покрыта причудливым ледником, настолько разрушенным, что глыбы торчали во все стороны, словно иглы ежа. Амундсен выслал вперед разведку на поиски прохода. Узкий снежный мост обнаружили между двумя ледяными валами, по краям бездонные пропасти. Один неверный шаг, и можно навсегда исчезнуть в бездне. За мостом простиралась сверкающая льдом зеркальная долина. Собаки и люди приободрились и устремились вперед. Снова стеной повалил снег, закружила яростный хоровод метель. При 20-градусном морозе дул боковой ветер. Амундсен и два его товарища отморозили щеки. Лица полярников сплошь покрылись болячками и сочились сукровицей с гноем. Но на пути к великой цели на такие мелочи никто не обращал внимания. Неукротимые норвежцы достигли наивысшей точки плато — 3700 метров. Далее дорога пошла под уклон по безбрежной снежной равнине. Установилась ясная, тихая, солнечная погода. До полюса было уже рукой подать. Всего несколько дней пути. Собаки стали принюхиваться и подозрительно вглядываться в южный горизонт. Норвежцы забеспокоились. Что они там учуяли? Неужели англичан, которые вырвались вперед? Поход Скотта. Отряд Скотта в составе 20 человек прошел только половину пути, когда пришлось пристрелить в конец обессилевших пони. Англичане сами впряглись в тяжело нагруженные сани и тащили их на горное плато по леднику Бирдмара 225 километров. Неожиданно наступила оттепель. Липкий снег тормозил полозья саней. По мере продвижения на юг Скотт отправлял часть людей из вспомогательных партий обратно на базу. Глубокий снег, ледопады и снежные бураны подтачивали силы англичан. Подобно норвежцам, они также оставляли на пути следования продовольственные запасы и топливо на обратную дорогу. Достигнув высоты 3315 метров, последняя вспомогательная партия повернула назад. Непосредственно на штурм полюса вышла группа из 5 человек. Скотт, Уилсон, Отс, Бауэрс и Эванс. До цели оставалось 270 километров. Ударили морозы. Подтаявший снег кристаллизовался, примерз к ледяной поверхности. Скольжение саней по такой дороге стало еще хуже, словно по песку. «Никто из нас не испытывал подобной каторги», — записал в дневнике Скотт. Силы англичан убывали. Хватит ли их на обратный путь? Об этом старались не думать. Главное — дойти до цели и опередить норвежцев. Англичане дошли. Но на полюсе они обнаружили палатку с развивающимся норвежским флагом. Удар был страшным. Норвежцы опередили англичан на целый месяц, и в это время все в добром здравии уже подходили к своей базе на шельфовом леднике Росса, за 99 дней преодолев в оба конца 2800 километров. Белая драма. Испытывая тяжелую депрессию, Скотт и его спутники пустились в обратный путь. Им предстояло пройти еще 1500 километров. Погода ухудшалась с каждым днем. Бураны, встречный ветер, жестокие морозы. Эванс провалился в трещину и получил сотрясение мозга. Он больше не мог тащить сани, его здоровье быстро ухудшалось. Эванс шел как в бреду, часто падал, все чаще и чаще отставал. Он перестал узнавать товарищей, и только протягивал им изъеденные морозом гноящиеся руки без ногтей. Однажды он потерял сознание и умер, так и не придя в себя. Англичане настолько устали, что не могли двигаться достаточно быстро, чтобы успеть дойти до очередного склада, пока у них не кончится рассчитанный запас продовольствия. Приходилось голодать, а это не способствовало восстановлению сил. На складах Скотт обнаружил утечку керосина из канистр, а температура воздуха упала до -40 градусов. Теперь надо было экономить не только продукты, но и топливо. Отс отморозил ноги, и каждый шаг давался ему с трудом. Сознавая, что задерживает спутников, Отс попросил товарищей оставить его в спальном мешке. Скотт наотрез отказался. Тогда на одном из перевалов Отс вышел из палатки в пургу и не вернулся. Он пожертвовал собой, чтобы дать шанс на спасение товарищам. Прошло 140 дней с начала похода. В 20 километрах от продовольственного склада 1 тонна и в 120 километрах от базового лагеря жестокий шторм запер полярников в палатке. Ветер сбивал с ног. Ртуть в термометре опустилась до отметки -47 градусов. Топливо кончилось, еды на 2 дня. У Скотта обморожена нога. Англичане так ослабли, что уже просто не в состоянии были выйти из палатки. Они мужественно боролись до конца, но человеческие силы не беспредельны. 29 марта 1912 года коченеющей рукой Скотт сделал в дневнике последнюю запись. «Ради Бога, не оставьте наших близких». 8 месяцев спустя спасательная партия обнаружила на 79 градусах 40 минутах южной широты занесенную снегом палатку, которая стала могилой 3 отважных полярников. Гибель Скотта потрясла Амундсена. «Я пожертвовал бы славой, решительно всем, чтобы вернуть его к жизни. Мой триумф омрачен мыслью о его трагедии. Она преследует меня», — заявил норвежец. В память о погибших англичане установили на склоне вулкана Эребус 3-метровый крест из красного дерева с надписью «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Это строка из стихотворения «Улисс» Альфреда Теннисона, любимого поэта капитана Роберта Скотта.